Физик скинул с себя халат и остался в плавках. Тело у него было не то чтобы жирное, но пухлое, оплывшее, в складках и выпуклостях. Красив? В следующее мгновение Вакул напрягся, и с его телом произошла удивительная метаморфоза. Складки и припухлости исчезли. Громадный живот подобрался и взбугрился мышечным рельефом. Вся фигура оделась в атлетический, мускулистый каркас. Перед Ратибором стоял не толстяк-ученый, каким его знали все, а профессиональный спортсмен-борец или штангист. Вакула расслабился, накинул халат, хихикнул, заметив смятение в глазах гостя. «Как видишь, я только с виду рохля и мямля, а вообще-то не лыком шит. Смогу постоять за себя, если представится возможность. Борьба? Штанга? Ни то, ни другое. Пятиборье. Хотя в свое время занимался и борьбой по-любительски, в охапку. Тогда все в порядке». Ратибор пожал широкую мягкую ладонь хозяина, которая на одно мгновение превратилась в клещи и тут же ослабила нажим. «Желаю держать себя в форме и впредь. Кстати, вы включены в тревожную команду и по режиму «Шторм» обязаны всегда и везде носить рацию. Вам ее должны были уже передать». «Передали». Физик небрежно махнул рукой. «Нацеплю завтра утром. Клюш необходимо. Заходи в гости, даже без всяких оснований и причин, просто так. Один или с дамой». «Если освобожусь», — вежливо пообещал Ратибор. Домой он попал спустя полчаса без всяких происшествий, привычно перебирая в памяти пункты плана на завтра, не замечая, что его на пределе возможностей с использованием ультраоптики и летающей микроаппаратуры сопровождают по крайней мере две группы людей, каждая со своим лидером.